Развитие земного человечества никак не соответствовало ритму космоса. И эта задержка в развитии разума землян, в свою очередь, задерживала эволюцию планет более низких, чем Земля. Семь сынов огня пришли, чтобы помочь Земле и ее человечеству ускорить задержавшуюся эволюцию. Старшие братья по разуму пришли, чтобы спасти своих младших братьев от тьмы бессознательного существования, не отличающегося от жизни животных. Эта задача была космичной. На планете, где не было разумного существа, предстояло сотворить его, пробудить глубоко спящий разум и наделить животного человека, но не обычное животное, Земли, тем, чего не было и быть не могло ни у предков его животного естества, как видимого, так и невидимого астрального, ни у природы его планеты. Предстояло одушевить человека, соединить, внести в материальную форму животного человека нечто, что формы не имело, ибо не принадлежало миру форм, миру материи, а было от мира не форм, мира духа. Предстояло ввести некую духовную субстанцию в тело полуживотного, получеловека, обладавшего инстинктами, рефлекторным животным умом и ведущего, как и все животные, бессознательное существование. Субстанция по сути своей являлась особым состоянием сознания, которое в потенциале своем способно было сознательно исследовать не только низшие миры, но и самое себя с помощью самого себя, исследовать и развивать, совершенствовать, понимать законы существования. Эта самосознательная духовная субстанция или самоосознание не имело ничего общего с физическим телом, так же, как огонь светильника не имеет по природе своей ничего общего с глиняным или железным светильником. Самосознание духовно-огненной природы и такой огонь не был похож на огонь земного костра. Это был духовный огонь, агни, на одном из самых древних языков человечества, на санскрите. Но это был не просто один из видов тех огней, которые мы знаем на Земле. Огонь свечи, костра, молнии, электролампочки, атомной бомбы, светлячка и так далее. Этот огонь был разум, осознающий себя как «я», как индивидуальность. То есть это было существом, хотя правильнее было бы говорить, являлся сущностью высших миров. Это был мыслитель. Высший разум, манас, санскрит, это и был истинный человек. Эта огненная сущность, помещенная в тело форму человека-животного, была, если употребить обиходные слова, еще вовсе не взрослой, даже не ребенком и даже не плодом. Это было пока что всего лишь зародышем, божественно прекрасным огненным эмбрионом, почти не осознающим себя. Но со временем, в результате циклического развития, наподобие того, как в результате смены циклов сезонов растет дерево, это огненное существо с помощью собственных усилий и собственной воли, преодолевая в страшных мучениях сопротивление земной материи, постепенно разовьет себя, то есть разум и сознание саморазвиваются, чтобы человека-животное превратилось в человека-разумного. Маленькая искорка духовного огня, погруженная в плоть, настолько скована во время жизни на Земле материальными оболочками, формой, то есть телом, что не может действовать, как хочет ее божественная воля. Но, погружаясь в плотную материю, она даже не может помнить, кто она и откуда. Но в течение своих бесчисленных путешествий на Землю и обратно в высшие сферы, искорка, в конце концов, должна разгореться в пламя. И в этом состоит смысл эволюции земного разума. Это Божья искра и является тем, что мы называем душой человеческой. Но эта душа не могла бы появиться в животном человеке, если бы посланцы высшего мира, великие души Махатмы на санскрите, не дали бы этому земному существу частичку собственного естества, частицу своей духовной, огненной плоти и крови. Вот в чем она, сокровеннейшая тайна слов Христа, когда Он произнес «плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Говоря эти странные слова, Иисус Христос вовсе не имел в виду ту плоть, то физическое тело, которое Он, не сопротивляясь, отдаст на растерзание одержимой толпе, когда той захочется крови человеческой в буквальном смысле. В одной из книг мы еще возвратимся к странным для любого человека, не посвященного в тайную доктрину, словам Христа, слова, которые приводили в ужас современных ему слушателей и которые вызывают смущение во многих умах до сих пор. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Иоанн 6:53-56. Посланники утренней звезды были сущностями духовного мира, а потому они именуются духовными праотцами человечества. Примечание. В тайной доктрине, а также в древнеиндийских писаниях, высшие духовные предки человечества, в отличие от низших лунных, имеют много общих имен. Вот перечень синонимов, в основном взятых из тайной доктрины. Питри, санскрит, то есть отцы, прародители, предки. Сыны огня, рожденные предвечным пламенем. Сыны огненного тумана. Солнечные Питри или Агнишватта, Дхиан Каганы, здесь ударение на втором слоге, то есть духовные владыки, великие владыки, сыны Брамы, великие Кумары, святые девственники, Ману, сыны воли и йоги, разумом рожденные, разумы, космические разумы, сыны разума, Манасы, Манасапутра, строители космоса, планетарные духи, элохимы, сыны Бога, сыны света, светоносцы, на латыни люциферы, огненные ангелы, ангелы-хранители, спасители мира, старшие братья по разуму, великие учителя и наставники человечества, великие души, махатмы, основатели Великого Белого Братства на Священном острове во времена Атлантиды и хранители Гималайской твердыни в нашей арийской расе, владыки Шамбалы земной и надземной. Естество наших духовных отцов, их плоть и кровь были не сего мира, а потому оно ничего общего с физическим телом, оживляемым кровью, не имеет. «Это одна из тем, о которой очень мало может быть сказано во всеуслышание», пишет Елена Петровна Блаватская в «Тайной доктрине». «Истина – это тайна, но только для того, кто отвергает существование разумных и сознательных духовных существ во Вселенной и уделяет полную сознательность только человеку, и то лишь как функцию мозга». Многие из этих духовных существ воплощались телесно в человеке со времени его первого появления, и, несмотря на это, все еще существуют так же независимо, как и раньше, в беспредельности пространства. Точнее сказать, подобная невидимая сущность может телесно присутствовать на Земле, не покидая своего положения и функций в сверхчувственных областях. Тайная доктрина – книга не для чтения. Это учебник, для освоения которого даже гению недостаточно одной жизни. Это разрешенная к обнародованию, уже открытая, то есть экзотерическая, часть единой тайной доктрины Востока, частица древнейшего универсального тайного эзотерического учения Шамбалы. А потому то, что в доктрине написано, а содержится там гораздо больше, чем написано буквами, одним умением читать не одолеть и только рассудком не взять. Кроме серьезной предварительной интеллектуальной подготовки, для изучения доктрины необходимо еще наличие более тонкого инструмента разумения и интуиции, живущей в сердце и способной проникать в скрытую суть слов. Этот труд, пишет Блаватская в первом томе «Тайной доктрины», удерживает гораздо больше, нежели выдает, поэтому ученику предлагается выявить свою интуицию. А в том, что приступающий к изучению, будь он даже академиком, почувствует себя именно учеником, может сомневаться лишь чрезмерно самонадеянный человек. Основу космогенезиса, космической эволюции, и антропогенезиса, человеческой эволюции, тайной доктрины, составили комментарии к нескольким философско-аллегорически-математическим формулам, станцам, книги Дзиан, данные великим гималайским учителем Мориа через свою ученицу Елену Петровну Блаватскую. Книгу Дзиан, страницы которой, сделанные особым способом из пальмовых листьев, не портятся ни от воздуха, ни от воды, ни от огня, ни от времени, не видел ни один современный ученый. Но если бы и увидел, то все равно не смог бы понять ни одного слова, ни одной буквы, так как книга Дзиан написана на сензаре, языке совершенно неизвестном филологам, и этот язык не будет известен ни одному человеку, если только он не является посвященным. Сколько существует и сколько будет существовать тайное знание, а оно будет существовать всегда, сколько бы ни выдавалось для обнародования из его бездонной сокровищницы, этот священный тайный язык будет языком лишь учителей Шамбалы и их учеников, посвященных адептов. Когда до гибели великой цивилизации атлантов, просуществовавшей примерно 5 миллионов лет, оставалось совсем немного, где-то 150 тысяч лет, на планете уже всходило солнце новой расы, нового человечества Земли, пятого по счету, нашего. Оно вырастало из лучших представителей четвертого человечества и шло на смену старой расе, уже давно нарушавшей законы эволюции, а потому быстро терявший духовность и деградирующий наподобие большинства человечества, нисходящей дуги текущего цикла. На заре нового человечества, которое должно было еще более усилить процесс мышления и развить новые силы разума, такие как логика и анализ, в самом сердце Азии сыны света продиктовали первым, высокодуховным представителям пятой расы, книгу Дзиан, книгу истинного знания. Возраст книги Дзиан, хранящейся в библиотеке Шамбалы, 1 миллион лет. Пока будет существовать наша раса, все, что сегодня, завтра и через многие тысячи лет откроют ее ученые, все уже есть в станциях этой книги, которые в новой эпохе постепенно будут раскрываться учителями Шамбалы. Человечество, введя элементы тайной доктрины в учебные программы школ, будет поначалу, конечно, очень удивлено, узнав, что оно произошло вовсе не от обезьяны, и что у него вовсе не одна пара предков Адам и Ева, а целых 7 пар. 7 духовных праотцов, творцов различных уровней сознания. Причиной нашего удивления будет то, что до тайной доктрины не было известно сокровенное значение числа 7. Тайна и сейчас не выдана полностью, и пока мы не станем совершенными, нам не удастся проникнуть во все аспекты этого таинственного числа. Книга Дзиан впервые открывает человечеству тайну числа 7 как основного числа, на котором построен космос, Земля, человек и все сущее. Относительно человечества Земли, книга Дзиан говорит, что хотя оно и едино, все же состоит из 7 человечеств. Это последовательно сменяющие друг друга в миллионолетиях 7 коренных рас. И у каждой коренной расы есть свой духовный предок. Чем выше раса, тем более высокую ступень, на иерархической лестнице космических разумов занимает ее предок, духовный отец. Причина неодновременного развития человечества в том, что человеческие монады, бессознательные духовные зародыши будущего человечества, не поступали на Землю все одновременно, но накатывали несколькими жизненными волнами. Потому развитие разума и сознания до конца земной эволюции также будет идти волнообразно. Разнородность человечества видна невооруженным глазом. Мы видим, что в одной и той же эпохе встречаются и настоящие дикари, и настоящие гении, а между этими двумя полюсами все человечество, такое разное по своему психическому, умственному, духовному уровню. Но ведь даже один и тот же сорт огурцов на одной и той же грядке, и тот не созревает одновременно. Тут же заметим, что в теле иного, нынешнего дикаря, может жить молодая душа, монада, пришедшая с последней жизненной волной, а потому такой дикарь вовсе не деградант, и в своем психическом и духовном развитии он даже может перегнать кое-кого из нас. В сокровенном учении Шамбалы, человеческая коренная раса, это очень длительный, хотя и ограниченный, эволюционный период развития. У каждой расы этот период по протяженности разный. Предшествующая нашей коренная раса, как уже сказано, была четвертой по счету. Она известна как Атлантическая, как цивилизация Атлантов или Атлантида. Ей предшествовала величайшая цивилизация третьей расы, известная пока как Лемурия. Цивилизация Лемурии, точнее лемура-атлантов, 18-метровых гигантов, выродившихся в конце своего цикла в 9-метровых карликов, была на Земле первой. Предшествующие две расы цивилизации не создавали. Эти расы не были физическими, были бесполыми, и ничего общего ни с обликом физического человека, ни с его физиологией, ни с его характером, ни с его устремлениями не имели. Великий приход сынов утренней звезды на Землю произошел, когда появились лемура-атланты. Часть человечества Земли к тому времени уже достигла той эволюционной зрелости, при которой пробуждение разума и самосознания уже могло принести реальные результаты. К этому времени уже полностью завершилось формирование физической формы человека, над которой природа Земли так долго и так мучительно трудилась, перебрав бесчисленное множество вариантов. Для Земли эта форма была идеальной. У человека были руки, ноги, твердый скелет, вертикальный позвоночник, и потому разум уже мог пробовать творить, то есть материализовывать мысль в самом плотном из миров, в физическом мире. Светильник Земли был полностью готов для принятия небесного огня. Земля ждала Прометея, и он пришел. Прометей, сыны огня, пришли на Землю в период между третьей и четвертой расой – 3,5. Этот срок известен абсолютно точно. 18 миллионов 618 тысяч 836 лет назад. Примечание. На 1997 год. Время написания этих строк. Именно в это время, когда человечество уже имело плотное физическое тело и костный скелет, произошло и разделение единого, двуединого, андрогинного человека на две особи противоположного пола. На Земле появился человек-мужчина и человек-женщина. На это указывает, в частности, и книга «Бытия». Как сказано, Бог создал первого человека мужа-женщиной. Это потом Адам андрогинный разделился на Адама и Еву, мужа и жену, которые и в самом деле до разделения были одной плотью. Эти две половинки одной души когда-то снова должны будут найти друг друга и слиться в духе воедино. Эта библейская аллегория без сокровенных ключей воспринимается как нелепица. Но кто из священников, учащих происхождению мира и человека по Библии, имеет хотя бы один ключ от ее сложнейших символов и аллегорий? Ведь из семи ключей, имеющихся только у учителей человечества, великих посвященных, четыре высших ключа были утеряны жрецами Египта уже во времена Моисея, затем и три низших – метрологический, астрологический и физиологический – остались после Моисея лишь у малой горстки иудейских посвященных. Но у христианских теологов и священников нет даже этих низших ключей. Библия есть, а вот ключей от ее аллегории и символов нет. Почему? Потому что Библия, как известно, состоит из двух частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Но Ветхий Завет – это часть иудейской религии, главная часть которого составляет священное для евреев Пятикнижие Моисея. Этот завет не принадлежит христианству, Новый Завет – христианская часть. Когда в V веке христианские иерархи решили создать свое священное писание, Библию, они присвоили Ветхий Завет. В отместку за такое самоуправство посвященные иудеи не передали им даже три низших ключа. С тех пор Библия читается в мертвой букве, то есть все аллегории и символы воспринимаются в прямом смысле, толкуются буквально. Но это равносильно тому, как если бы мы воспринимали буквально любую поэтическую метафору. И тогда, допустим, есенинская строка «Будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне» давало бы нам основание говорить, что у поэта был конь розового цвета. Поэтому, когда любой человек, способный думать, узнает из уст священника, что Ева, мол, была создана из ребра Адама, то такой человек, естественно, воспринимает подобное объяснение церковного учителя как нелепицу, абсурд и отворачивается от религии. Однако, получив сокровенный ключ, находящийся в книге Дзян, видим, как просто и точно древние учителя зашифровывали сокровенное знание, указывающее, что разделение человечества на два пола, символизированное Адамом и Евой, произошло именно тогда, когда уже у него были ребра, то есть кости, твердый костный скелет. Вставка. Елена Петровна Блаватская, 1831-1891. «Когда я умру и меня похоронят, тогда люди, может быть, оценят мои бескорыстные устремления. Я поклялась помогать людям двигаться по пути к истине всю свою жизнь и сдержу слово. Наступит тот день, когда будущее поколение узнают обо мне правду». Елена Блаватская. «Тайная доктрина». Том 1. Введение. «Мне даны повеления ударить ключевую ноту эзотерических истин среди учащихся в целом. Те единицы среди вас, кто поднимутся на пути над своими соучениками в своей эзотерической сфере, получат, как получали и получают избранники в исходных братствах, последние объяснительные подробности и последний ключ к тому, чему они учились. Они, эзотерические истины, редактор, будут осмеяны и отвергнуты априори в этом столетии, но только в этом, ибо в 20-м столетии нашей эры ученые начнут признавать, что тайная доктрина не была вымышлена или преувеличена, но, напротив, лишь просто набросана, и, наконец, что учения эти предшествуют ведам. Это не притязание на пророчество, но просто утверждение, основанное на знании фактов. Каждое столетие делается попытка показать миру, что оккультизм не есть бесполезное суеверие. Раз только дверь осталась приоткрытой, она будет раскрываться шире с каждым новым столетием. Время назрело для более серьезного ознакомления, чем это до сих пор было разрешено, хотя все же даже сейчас очень ограниченного. Конец вставки. Так как число 7 проникает все, то человечеству предстоит пройти на Земле 7 раз. Каждое последующее выше по развитию и вырастает из здоровых зерен предыдущей. Понять сущность эволюции можно лишь приняв и поняв космический закон причин и следствий, кармы, и лежащий в основе всех древних учений закон повторных рождений человека на Земле, закон перевоплощений. По дороге земной эволюции мы уже прошли 4 расы. Наша нынешняя раса – 5-я. Это значит, что в биографии каждого из нас есть страницы, написанные и лемурийцем, и атлантом. 5-я раса зародилась 1 миллион лет тому назад и основала замечательную цивилизацию на севере Индии – Арьяварту, страну арьев. Оттого 5-я раса и именуется арийской. Каждая коренная раса состоит из 7 ветвей – подрас. Срок жизни каждой подрасы арийской расы – 210 тысяч лет. Этот срок состоит из многократных внутренних семеричных циклов. Каждая подраса и тем более раса завершается отбором сознаний, годных для перехода на следующий, более высокий эволюционный виток. Негодные, или, как говорит Христос, сухие ветви, сухие деревья, не дающие плода, всегда уничтожаются попеременно то водой, то огнем. Этот период смены рас и подрас всегда сопровождается планетарными катаклизмами, уносящими значительную часть человечества и совершенно преобразующими поверхность планеты. Мы жили именно во время смены подрас. Нынешняя 5-я подраса должна постепенно уступить место подрасе 6-й. Семенами для будущего человечества станут все, чье сознание годится для дальнейшего развития. Новая раса будет являть смесь всех кровей, то есть всех огней. Планету постепенно заселят люди, в которых будет течь кровь белой, желтой и коричневой рас. Как мы узнали из книги «Дзиан», 7 великих душ пришли на нашу планету так давно, что человеческий ум не в состоянии охватить столь отдаленные времена. Но за все это невообразимое время наши спасители ни на один день не покидали человечество, как не покидает своих малых неразумных ребятишек любящая мать. 7 великих душ, могущественных сверхчеловеческих сущностей, не были людьми. Но в очень и очень далекие времена, можно сказать, в прошлой вечности, так в сокровенных учениях определяется цикл жизни астрономической продолжительности, называемый в индийских ведах Манвантара, эти сверхлюди все же были людьми. Правда, они были людьми другой планеты. Свою человеческую эволюцию Христос и его великие братья проходили на планете Венера, или, как ее называли древние римляне в честь богини утренней зари, Аврора, Аура. По развитию Венера опережает Землю на целый круг, эволюционный цикл огромной временной протяженности. Ее человечество настолько совершенно, что уже давным-давно не облачено физической плотью, поэтому совершенно бесполезно искать ее людей и творение их духовного разума физическими глазами и приборами на физической планете. Так же, как и везде, человечество Венеры тоже не развивается одновременно. Кто-то далеко ушел вперед, кто-то еще далеко позади. Но самый последний человек Венеры будет воспринят нами как существо богоподобное, христоподобное. Самый несовершенный, бестелесный человек Венеры в смысле развития духовного разума будет прообразом самого совершенного человека Земли очень и очень далекого будущего, когда наша планета завершит свой очередной круг эволюции. Христос и его великие братья оставили далеко позади человечество своей высокой планеты. полностью завершив на ней свою человеческую эволюцию, они опередили соотечественников на целую вечность. Когда сыны Венеры пришли на Землю, они уже принадлежали к следующей ступени эволюции разума, к более высокому, сверхчеловеческому царству. Их царство было уже не от всего мира, ибо они были бога-человеками. Кто же может представить себе истинный уровень развития посланников утренней звезды, которых мир последние 5000 лет знает под именами Кришна, Будда, Христос?